Глава 9. Отказывающийся. Пока я выбирал молитвы, разгулявшаяся холодная зима на улице и не думала заканчиваться, обрекая детей на ежедневный труд по разгребанию завалов снега. Вернувшийся господин Оренца приказал рабочим снести половину наземных строений в поселении, вырыть огромный котлован и начать строить жилища в создаваемой подземной части поселка еще до прихода весны. Бред какой-то. К стройке века подключили вторую и третью смену рабочих с шахт. Предполагалось, что до 7 лет я буду учиться, а потом меня приставят к одной из групп горняков как условно рабочую единицу. Рабу не нужно много знать, достаточно и базового образования. Но вместо занятий в школьном и дошкольном корпусе отменили половину уроков. Отправляя в помощь на стройке, мистер Джа раздал всем амулеты пропуска, а старший принимающий выдал личные бездонные сумки. Нетрудно догадаться, что нашей задачей было выкидывание камней, грязи и снега, накапливающихся на месте вырытого котлована. Взрослые копают, мастеровые выравнивают дно и строят дома, а дети выкидывают мусор. За первую неделю я познал всю тяжесть жизни раба, падая без сил в кровать во время часового перерыва на сон после обеда. Даже аскеза труда сократила стандартный срок шага в 1,5 раза. Господин давал детям днем отдохнуть, но у взрослых не было поблажек. Целители сутками напролет лечили производственные травмы. Духовный сосуд мистер Джа прогонял через себя всю накопленную за день от наших молитв святую силу из алтаря на массовые бафы рабочим. Все пахали на пределе сил, и я тоже. Аскезы придают смысл работе, а молитва выносливости помогает не сдохнуть от нагрузки, кое-как выполняя план нормы по весу перенесенного мусора за пределы поселка. Приходится доходить до аэровокзала, там складывать груз в трюм летающего корабля, а тот, в свою очередь, выкидывает все это в океан Манны за пределами полуострова. Не представляю, как на материке справляются с избавлением от отходов. Уж точно не везут на край летающего материка. Со слов Матильды, сказанных еще 2 года назад, океан Манны – это пустота между летающими островами и материками, в которой текут потоки природной маны. Где-то очень и очень далеко внизу, где плотность маны невообразимо велика, находятся воды океана Хаоса. Изменение параметра веры – +1, текущее значение 20 единиц, 13 плюс 7. Холодает. Ой. Возможно, это эффект самовнушения с последующим ростом параметра веры. Но я 1000 раз сам себя похвалил за выбор молитвы тепла. Без нее руки и ноги давно бы отмерзли после многих часов, проведенных на морозной улице. За счет того, что большинство взрослых рабов естественным образом достигли 10 уровня и выше, стройка проходит относительно быстро. 2000 невольников каждый день роют и расширяют котлован, равняют дно, прокладывают трубы водных коммуникаций. Глядя на изможденные тяжелым трудом и голодом лица взрослых рабов, дети стали бояться подходить к ним слишком близко. Инстинкты выживания и реакции на опасность никуда не делись. Размер порции еды остался прежним, но нагрузка резко выросла, что приводило всех невольников на грань голода. Иногда приходилось есть снег, чтобы приглушить урчание в пустом желудке. О чем думает господин в такой момент? Шепот не дремлет. Сомневаюсь, что с его методами обучения он вообще способен на сон. «Почему ты, росток, выбравший веру в себя, перекладываешь ответственность за свою судьбу на плечи господина? А что мне остается?» «Верить в себя и действовать самостоятельно, управлять своей судьбой, росток!» «Как? Красть еду у других рабов? Даже крыс давно переловили!» Я слышал, что боевые рабы целыми днями стоят на стенах и ходят по лесам в поисках съедобных монстров. «Верь в себя, или сдохнешь, как остальные. Не понял, о чем ты?» Шепот затих, словно и не было его вовсе. Его голос стал часто звучать в моей голове в моменты, когда пошатывается вера в себя и собственные силы. По силам ли мне разобраться в нынешней ситуации? Изменение параметра веры плюс 1. Текущее значение 31 единица. 13 плюс 18. Дети ходят по школе вечно злыми от постоянного чувства легкого голода. Лица осунувшиеся, взгляд дикий. Всем хочется есть и спать. С начала стройки я сам похудел настолько, что проступили ребра под одеждой. Крепыш Делиас посматривал на меня с предвкушением, ожидая понедельника и моего компота. Я отдал ему весь завтрак, практикуя аскезу поста, милосердия и смирения. Сила веры стала подпитывать меня куда сильнее, чем раньше. Целыми днями напролет я хожу под чудом кандалов каторжника с вложенными в них 2 единицами святой силы. Очень хочется снять их, сделать свое тело легким и сильным. Но шепот начинает бить в барабаны все громче и громче, пока я снова не надену кандалы. Зачем мне носить их постоянно? Я хочу снять их хотя бы на ночь. Нельзя. Это сильный козырь, росток. Когда будет опасная ситуация, сбросишь оковы, и возросшие силы помогут спастись. Тело уже начало создавать больше жизненной силы, направляя ее на усиление мышц и костей. Ты инстинктивно используешь ее. По чуть-чуть, каждый день повышай свой навык контроля и чувствительность к пране. Погоди, так я расту? Бестолочь. Очевидно же, что да. Твоя вера окрепла, увеличивая мощь святой силы почти вдвое. А ты все так же бегаешь с бездонной сумкой под действием кандалов каторжника. Без них ты бы летел быстрее ветра. Если очень хочется узнать, стал ли ты сильнее, сними чудо кандалов, когда будешь в детском туалете, там нет камер наблюдения. Разумеется, я хотел узнать. Дождавшись ночи, когда все дети в бараке легли спать после тяжелого рабочего дня, я тихо прокрался в туалет для мальчиков. Длинная стена писсуаров слева, 2 десятка кабинок справа. Между ними по центру невысокая стенка с умывальниками, расположенными по обе стороны. Огляделся и, убедившись, что посторонних нет, дал мысленную команду снять ограничения. Тело резко бросило в жар от избытка энергии. Прана рвется наружу. Попрыгав на одной ноге, едва не ударился о потолок, находящийся на высоте 2,5 метров. Нужно испытать себя. Резко побежал к дальней стене туалетной комнаты, оттолкнулся от нее и мигом вернулся обратно. Боже, каким же сильным и быстрым стало мое тело. Жар от жизненной силы быстро спадает, но и шепот не дремлет. Зайди в кабинку и попрактикуйся в управлении жизненной силой. Пока есть избыток, ты хотя бы немного способен ее чувствовать. Теперь ты будешь делать это каждый день перед сном. Почему ты снова и снова называешь прану жизненной силой? На секунду шепот затих, а я почувствовал новые, ранее неизвестные мне эмоции. Сожаление о сделанном выборе и последствиях, затем направляющих по жизни в самые темные уголки общества. Презрение к другим. Видеть ту же грязь в себе. Гордыня от обретенного могущества и гордость за верность своему слову. Я будто сдержал дорогое для меня обещание, ради которого несколько лет упорно работал, занимаясь порой отвратительными делами. Смешавшийся опыт, свой и тот, что только что получил, наконец помог ощутить то, что шепот пытался сказать и о чем сожалел сам. Честь — слово, которого мы оба не знали. Честь? Я чувствовал в сознании все вокруг этого слова, но не его самого, будто из картины с человеком грубо вырвали кусок холста. Эй! Шепот! Честь! Это то же, что и честность? А в ответ тишина, прерываемая каплями воды, падающими из крана на металлическое дно умывальника. Звук разносится эхом по пустой комнате туалета. Лоан. Шепот впервые назвал меня по имени. Его голос хриплого старца сменился на мужской, более молодой и сильный. Я обещал признать тебя. Твое право на имя и личность, когда ты овладеешь азами трех сил. Теперь ты Лоан, которого я признаю. Если я и дальше буду помогать развивать твой потенциал, отвечая на все вопросы, ты утратишь себя, свою уникальную личность Ростка, потерявшись в тени моего прошлого. Начало поиска ответов, как и конец, это тоже часть пути. Твой путь начинается сейчас, когда ты прячешься в кабинке туалета с печатью раба на груди. Знай, сейчас я засну и, возможно, вернусь через 10 лет на твое второе совершеннолетие. Чем умнее ты станешь к моменту нашей встречи, тем большему я смогу тебя научить. Не понимаю, почему он уходит? Почему сейчас, когда у меня только начало получаться следовать его пути? Я так привык к нему, к его требованиям, советам и нравоучениям. Шепот был моим единственным другом, кем-то невообразимо умным, чьи значения лежали далеко за пределами общины рабов. Магия, развитие, самопознание, святая сила и прана, я будто получил живое благословение от Бога знаний, а теперь оно меня покидает. Усталый тихий голос шепота отдалился, будто доносился из глубокой тьмы небытия. «Я ограничен тобой, Лоан. Ты не способен осознать меня как нечто большее, чем голос в твоей голове, будто незрячий, пытающийся нарисовать картину. Боги, есть так много знаний, которые я не в силах передать тебе из-за твоего крохотного словарного запаса. Будучи одаренным абсолютной памятью, ты совершенно не пользуешься ею. Мне о многом хочется тебе рассказать, но сил и времени не осталось совсем. Есть одна, всего одна вещь, которой ты должен следовать неукоснительно». Шепот прервался, будто растворился в тишине. «Маги никогда не лгут». До глубокой ночи я тихо сидел в кабинке туалета, слушая затихающий голос шепота. Он тихо, отрывисто говорил несвязанные между собой вещи, будто до самого конца стараясь дать мне все, что может. Сама его суть, выполнив свой долг, теперь растворялась в темноте, не слыша призывов Ростка остаться еще хотя бы ненадолго. Утром, когда для других детей начался еще один день, ничем не отличающийся от предыдущих, я, как и остальные, пошел умываться, впервые почувствовав то одиночество, которого раньше не осознал. Раньше у меня была Матильда, затем шепот и его требование учиться, а теперь нет никого. Только я сам, моя вера в себя и цель стать свободным магом. Возьми на себя ответственность за свою жизнь, и дверь найдется там, где раньше были только стены. Таковы были последние слова шепота. Перестройка поселения коснулась и здания церкви Ахенди, которую перенесли в подземный собор, добавив большую молебню и вспомогательный алтарь. Мастеровые выложили стены цветным камнем, разместив иконы апостолов Великого в главном зале. Диакон с утра и до поздней ночи проводил службу, раздавая баффы и карая провинившихся, всеми силами поддерживая моральный дух среди невольников. Пару раз, когда ситуация становилась опасной, люди Оренца заранее находили корни проблемы среди людей, возвращая себе контроль над ситуацией. Весь февраль и половину прошедшего марта, пока другие думали о затянувшейся зиме, диакон по 10 раз на дню проверял информацию о носителях печати Ахенди. Цифры не лгут, а их значения пугали все сильнее. Обдумав все варианты, Джа начал действовать на свой страх и риск, взяв в сообщники только свою ученицу Салдону. Про таких, как она, говорят «недолюбленное дитя». Удивительно чистая и простая душа, рожденная в неволе, так и не сумевшая влиться в порочный девичий коллектив рабынь. С первого же урока Джа видел ее призвание в становлении жрицы Ахенди, взяв ее под свое крыло, так в итоге ни разу не пожалев о своем решении. Ученица молилась больше других, сама искала пути веры, сама подбирала себе наказание и сама же его исполняла. Видя такую истовую веру, Джа начал сомневаться, так ли сильна его собственная любовь к Богу. Во втором часу ночи, когда большая часть жителей поселка видела десятый сон, Джа, встав на колени перед алтарем Ахенди, активировал свои особые полномочия, использовав на одно уникальное чудо весь личный запас святой силы. Гарантия. Ему требовалась 100% гарантия исполнения чуда. Рядом начала молиться ученица. Спустя 10 минут молитв алтарь начал пульсировать белым светом, гармонизируя ментальные тела трех существ, носящих на теле печати Ахенди. «Мастер, мастер, я не могу». 15-летняя Салдона осела на пол. На лицо было ментальное истощение. Пот стекал ручьями по спине дьякона, пропитывая рясу. Трепетали зажженные церковные свечи и фонари в коридоре, заставляя охрану наверху боязливо оглядываться. Творилось что-то очень-очень нехорошее. Тело Джа время от времени содрогалось от судорог и ужасной боли. Он сжимал зубы и терпел. Его Господь не ищет легких путей, проверяя своих последователей на силу веры. Время пульсации сократилось. Доу-доу-доу-взум! Волна святой силы, достигнув нужной формы, вышла из алтаря в поисках третьего ментального слепка. Сильное гудение и мерцание святой силы сменилось легким и ровным, словно повторяло сердцебиение того, на кого она настроилась. Джа стал проводником для их долгожданного гостя, ведя того по недостроенным подземным тоннелям в обход охраны и системы видеонаблюдения. Спустя 12 минут часы пробили 2 часа ночи. Неприметная тайная дверь в подземную церковь отворилась, впуская внутрь мальчика лет 6 в грязной одежде раба. Его лицо не выражало никаких эмоций, а прикрытые глаза говорили о полном отсутствии сознательной деятельности. Мальчик подошел к алтарю и остановился, встав между молящимся Джа и лежащей на полу Салдоной. Дьякон открыл глаза, устало поднялся, кряхтя, размял поясницу и ноги, посмотрел на взмокшую от пота рясу и небольшую лужицу крови, натекшую из носа. Все-таки тело обычного священнослужителя с трудом выдерживало такие нагрузки. Вдобавок, цель применения чуда, наложение ментального слепка, имело абсурдно высокий уровень веры и ментального сопротивления. Положив свою руку на голову мальчика, дьякон закрыл глаза, готовясь войти в обитель чужого бога. Ему необходимо было принудить другого человека отворить врата своей души. «Взываю к святому праву своему! Открой свой разум, раб Ахенди!» Свет божественного чуда начал слепить. Сознание дьякона начало входить в чужую обитель бога. За секунду до перехода в ментальный мир Джа ощутил, как крохотный кулачок мальчика с огромной силой ударил его прямо в сердце. Придя в себя, Джа не понял, где находится. Перед глазами та же подземная церковь, где он был мгновение назад. Салдона все так же лежит на полу, потеряв сознание во время ритуала. Свечи трепещут, но алтарь не сияет святой силой. Наконец диакон уловил главное отличие. Перед ним стоял не Луан, а молодой мужчина в той же самой одежде, что и другие рабы. «Удивлен, диакон? А я все ждал, когда кто-нибудь найдет способ обойти сознание пацана и вторгнется в его ментальное тело. Дай угадаю. Ты через интерфейс увидел абсолютно резкий рост показателя веры Луана и решил узнать, кому же он молится». «Демон!» Джан напрягся, не отвечая. «Нельзя говорить». Дьякон зарычал, вызывая самую сильную ментальную защиту, какой учили в духовной семинарии. Оправданный гнев праведника, ярость и задетая гордость. Эмоции укрепили волю, усилив ментальное тело Джа. Его собеседник не спешил нападать, наблюдая за приготовлениями священнослужителя. «Тебе любопытно, да? Что вообще происходит?» «Я вбил в подсознание мальца несколько сценариев действий, специально на случай типа нынешнего. Твои действия, хотя и предсказуемы, достойны похвалы, диакон. Браво!» Незнакомец похлопал в ладоши. «Кто ты или что ты? У меня нет имени в этой эпохе». Честный ответ натолкнул диакона на догадку о природе существа перед ним. «Ты, это ты учил еретика. Из-за тебя его вера так быстро растет. Бинго, это был я, собственной персоной». «Отрыжка бездны, ты гнозис, демон знаний». Несколько мгновений собеседник не отвечал, заставив диакона почувствовать неладное. Семинария учила, что гнозисы обязаны отвечать на любые вопросы. Джа понял, что что-то упустил, нечто очень важное. «Забавно видеть твое смятение. Заткнись. Правда, забавно. Ваш пантеон богов — куча хитрых ублюдков, оберегающих свои задницы путем искажения информации о природе существ, подобных мне. С последней священной войны прошло сколько? 120 лет? Ты понятия не имеешь, как выглядят демоны, называя все непонятное и неизвестное тебе демонами. Давай, еретичное создание, трать свои силы на разговоры». Демон в облике человека грустно улыбнулся. «Ха, с именем было бы проще, да? Как заканчивающий продвинутое учебное заведение, духовную семинарию? Кажется, ты один из немногих людей во всем поселении, знающих о ментальной силе сознания. Воин никогда не достигнет вершины мастерства, если будет сдавать во время тренировок. Повторяя десятки тысяч раз одно и то же движение, заученное и разобранное до мелочей, воитель тренирует свой разум больше, чем тело. Нельзя обладать силой и могуществом, которое не способен осознать и контролировать. Знаешь, почему это так важно в мире Карна?» Диакон сделал несколько жестов, вызывая проявление образов ментальных атак. «Цепи грешника, адские котлы, свет великого, меч карателя, отрицание Божье». Все атаки попали в цель. Алтарь уцелел, но стены и потолок церкви обрушились. Меч карателя из чистого света вонзился в пол, расплавив камень. От священного белого пламени загорелись деревянные скамейки для прихожан. Победа! Не стоит недооценивать диакона, чей показатель веры достиг 150 единиц с сосудом души в 1500. Перевернув фрагмент обрушившегося свода крыши, демон спокойно выбрался из-под завалов. На нем даже одежда не обгорела. «Ты не ответил, диакон. Да что ты вообще такое? Как ты мог, простой демон, проигнорировать атаки, способные убить даже старшую кровь?» Существо, выглядящее как человек, неторопливо стряхнуло с себя пыль. «Пора с тобой заканчивать, священник. Благодарю тебя за то, что нападал на мальчишку, развивая его ментальность. Понимаешь, сбежать из поселка, стерев печать раба и убив Оренса, не составило бы большого труда, но вы, взрослые идиоты, создали просто идеальные условия для развития таланта моего ученика. священник не слушал, отправляя все новые и новые атакующие чудеса в сторону противника. Молот веры! Ограничили его свободу. Железная дева! Били, травили, пытались убить. Кнут грехопадения! Не давая при этом и шанса сбежать. Воистину отличные условия для роста. Эзаре Аркабалено! Столб святого света, упавший с небес, взорвался, разнеся остатки церкви и стены соседних помещений, вызвав массовые обрушения. Обратились пеплом скамейки для прихожан. Горел даже камень, плавясь под ногами священника, находящегося на пике своей силы. «Изыди!» — ослепительно яркая вспышка затопила все пространство вокруг. Джа проморгался, почувствовав, как его шею сжимает стальная хватка пальцев противника. «Ты проиграл еще в тот момент, когда рука Луана коснулась твоей груди, старик. А теперь спи!» Полдень 23 марта. Из-за непрекращающейся трехдневной метели господин Оренцо решился использовать запасы особо прочных тканей, заставив мастеровых сшить из них тент. Им, словно куполом, накрыли места, где продолжались работы по рытью котлована. Занятия в школе отменили совсем, вместо уроков отправляя нас убирать завалы снега. С уходом Шепота и Матильды у меня осталась только моя вера в себя. Аскезы, молитвы, отказ от еды и непрекращающаяся тренировка с маной. В наглую прокравшись в корпус яслей, я спросил у персонала о судьбе той, кто стала для меня первым близким человеком. Охая и ахая, дамы рассказали правду. Оказывается, Матильду отпустили еще в феврале, поздней ночью, сразу после родов двойни, отослав на утреннем рейсе летающего корабля в Лубио, региональную столицу. Одновременно радостно и тоскливо. Матильда смогла первой выбраться из вечного кошмара рабства. С тех пор, как я узнал о ее судьбе, пустота в душе неосознанно заполнилась постоянными молитвами. О возобновлении учебы, ибо образование — это свет. О тренировках, которым я посвящаю всего себя. О труде, от которого дети все чаще падают в обморок. Трудности укрепляют дух и веру. Мне кажется, дела в поселении настолько плохи, что ни для кого не секрет, что мы голодаем. Отказавшись от молитвы прохладе, я заменил ее на терпимость, создавая баф, подпитывающий тело святой силой. На ней я смог продержаться 7 дней без еды, затем сорвавшись. Все-таки я еще очень далек от того момента, когда святая сила сможет полностью заменить мне потребность в пище. Из-за особенностей моей абсолютной памяти я могу сказать, что параметр веры удивителен. Он отражает состояние сознания как единую иерархию всех мыслей, проходящих вокруг оси веры человека. У тех, у кого в голове каша, динамическая составляющая параметра веры не может быть высокой, и наоборот, у высокоорганизованных личностей с осознаваемой целью и сформированной системой ценностей этот параметр постоянно на высоком уровне. День за днем, убирая проклятый снег, я думал о том, что бессмысленно просто верить в себя. Я хочу стать свободным и пойти учиться истинной магии, хотя бы в школу для одаренных. В том же Лубио их наверняка больше десятка. Для этого надо в 16 лет, сразу после второго совершеннолетия, пройти испытание жизни и смерти. После него хозяин обязан разрешить рабу пройти 2-летнюю службу в армии, и тогда тот обретает свободу. До тех пор я должен учиться и развивать до предела то, чему научил меня Шепот. По мере прокачки веры, из-за постоянной подпитки святой силы, переполняемый сосуд души, день за днем потихоньку растет, радуя сообщениями. Изменение параметра веры плюс 1 единица. Текущее значение 61 единица, 43 плюс 18. Изменение объема сосуда души плюс 1 единица. Текущее значение 29 из 29 СС. Примерно 1 единица раз в двое суток. На сегодняшний день мой сосуд сравним с размером тех, кто прошел свое первое совершеннолетие в 12 лет. Молитвы, ежедневная практика в чудесах и контроле святой силы и праны. Я чувствую, как шарик теплого, мягкого света моей маны в груди становится все больше и неоднороднее из-за использования маны различных уровней плотности. Мне удалось почувствовать 5-й уровень маны еще в начале марта, стабилизироваться на нем и уже начать искать 6-й. Помню, как шепот говорил, что на осязание 7-го слоя после адаптации эфирного тела к новому уровню качества маны уйдет около 1000 часов практики. Учитывая мои частые срывы концентрации, на это уйдет около полугода. На 8-й слой уже несколько лет. Сложность будет расти по экспоненте. Опять новое слово. Каждый раз в памяти всплывает что-то новое.